вокруг Африки 2500 лет назад. В первых числах августа 1487 года три корабля Бартоломео Диаша вышли из Лиссабона и отправились в путешествие, которому суждено было стать решающим этапом великой морской экспансии Португалии. Записки Баруша сохранили для нас детали этого плавания. Современные историки географических открытий не часто вспоминают Бога, но в случае с португальскими плаваниями это иногда приходится делать. У их участников существовал обычай. Места, куда они пребывали, называли посвятцем, по именам святых католического календаря. Зная об этом, историки смогли достаточно точно отождествить районы, где побывали путешественники. Так, например, был определен день прихода Диаша в бухту Святой Барбары и Конго 4 декабря. Популярность этой святой была велика у моряков и военных в Португалии второй половины 15 века. Четыре дня спустя эскадра достигла Китовой бухты Уолфишбея, названной тогда бухтой Непорочной Девы, а затем пришла в бухту Элизабет. Земли эти показались португальцам такими мрачными, что за ними закрепили имя «Угрюмные пески». Тогда же они не подозревали, что это алмазные россыпи. Но у нас сейчас речь пойдет о другом. Всюду, где суда приставали к берегу, за ними наблюдали сотни внимательных глаз. Облик каравелл надолго оставался в памяти прибрежных жителей. К югу от Уолфишбея армаду подхватили сильные юго-восточные ветры и доставили в Ангрупикену, в теперешней Намибии. На берегу мореходы установили каменную плиту Падран, которую везли для такого случая из самой Португалии. Диаш переступил границу, достигнутого соотечественниками. Мыс Доброй Надежды приближался с каждым днем. Не так давно в научной прессе появились сообщения о любопытных находках археологов на различных отрезках побережья Южной Африки. А на скальных рисунках, изображавших странные корабли, они были нанесены острым предметом на прибрежные скалы в нескольких пунктах прибрежья и, скорее всего, сделаны по памяти. Рисунки сравнили со старыми книжными гравюрами. В чем-то они совпадали, в чем-то нет. Португальские исследователи, склонные всегда слегка преувеличивать значение соотечественников в истории мореплавания, настаивают на том, что на всех изображениях португальские корабли. Но достаточно взглянуть на рисунки, чтобы усомниться в этом. Действительно, четыре корабля на первых из найденных рисунков похожи на оригиналы, сохранившиеся в старых книгах и на старинных картинах, но остальные их нашли позже других в районе Кланвильяма. Даже при беглом знакомстве с рисунками у исследователей сразу зародилось сомнение, а не финикийские ли это суда? Финикийцы в Южной Африке за 2000 лет до Португалии, этого ученые из Лиссабона и Порту никак не хотели допускать. Англичане, более объективно настроенные в отношении географических открытий, высказались в пользу финикийцев, ведь рисунки органически дополнили известные данные Геродота о плавании вокруг Африки при фараоне Нехо. Каравеллы – лучшие из судов, бороздящих моря, и нет места, где бы они ни могли пройти, писал средневековый хронист. Добавим к этому, лучшие судов средневековья, а ведь были еще античные суда, и плавали они быстрее, а порой и дальше португальских. Доказательств этому с каждым годом все больше и больше. В XI веке до новой эры Древний Египет стал постепенно терять свою государственную независимость. В 730 году до новой эры он был завоеван войсками африканского государства Напата. В 685 году до новой эры фараону Псаметиху удалось на время восстановить независимость страны, призвав на помощь греческих и малоазиатских наемников. В 671 году ассирийцы захватили Мемфис, древнюю столицу Египта, и сам Псаметих и его сын Нехо все чаще открывали морские порты, теперь уже не только для финикийских, но и для греческих кораблей. В Средиземноморье зарождалась новая сила, способная достойно конкурировать с финикийским и египетским флотом. Нехо, пытавшийся вновь поднять престиж страны и продемонстрировать мощь египетского флота, приказал финикийцам находившимся у него на службе, обогнуть Африку с юга. Это было крупнейшее географическое предприятие древности. Ливия же, имеется в виду африканский континент, по-видимому, окружена морем, кроме того места, где она примыкает к Азии. Это, насколько мне известно, первым доказал Неха, царь Египта. После прекращения строительства канала из Нила в Аравийский залив царь послал финикинян на кораблях. Обратный путь он приказал им держать через Геракловы столпы, пока не достигнут Северного моря и таким образом не возвратятся в Египет. Финикиняне вышли с Красного моря и затем поплыли по Южному. Осенью они пристали к берегу и в какое бы место в Ливии ни попадали, всюду обрабатывали землю, затем дожидались жатвы, а после сбора урожая плыли дальше. Через 2 года на третий финикиняне обогнули Геракловы столпы и прибыли в Египет. По их рассказам, я-то этому не верю, пусть верит кто хочет, во время плавания вокруг Ливии солнце оказывалось у них на правой стороне. Таков рассказ Геродота об этом плавании вокруг Африки в VI веке до новой эры. Отец истории посетил Египет в 450 году до новой эры и слышал там этот рассказ от жрецов. Больше о плавании не упоминал никто. Может быть, потому что его организаторы пожелали сохранить в тайне результаты экспедиции. Скудные строчки этого сообщения вызвали сомнения еще в греко-римскую эпоху. Другие античные авторы оспаривали его, ибо по их представлениям Ливия, то есть Африка, смыкалась с Азией на юге. Кроме того, древние считали наименее вероятной ту часть рассказа, которую современные исследователи считают доказательством подлинности плавания. Имеется в виду сообщение о том, что путешественники, плывшие на запад, видели солнце справа, то есть на севере. Значит, корабли зашли далеко на юг и могут наблюдать это у южной оконечности материка. Не верят Геродоту и потому, что он ни словом не обмолвился о тропической растительности, огромных реках, впадающих в океан, диких животных, поселениях местных жителей и прочих атрибутах африканского побережья. Однако подобный аргумент, основанный на умолчании, нельзя считать основанием для того, чтобы не верить Геродоту. И если он в своих трудах не упомянул Мессалию и Рим, то отсюда вовсе не следует, что этих городов в его время не было. Некоторых ученых смущает расстояние в 25 тысяч километров, которое дано было покрыть, чтобы обогнуть Африку по морю. Однако нетрудно предположить, что суда все время держались вблизи берегов. К тому же первые мореходы, плававшие в Индию и обратно, огибали близ берегов огромную дугу Аравийского полуострова и также проходили огромное расстояние. К этому можно добавить, что интересующее нас плавание проходило в основном благоприятных для судоходства водах, чего, кстати, не скажешь о плаваниях по Тихому океану малайцев и полинезийцев, покрывших в утлых лодках гигантские расстояния по отнюдь неспокойным водам южных морей. И, наконец, для нас будет небезызвестным заключение немецкого ученого Хирена, считавшего, что у фараона Неха, который приказал строить флот на Средиземном и Красном морях, пытался соединить эти моря каналом, вторгся в Азию и захватил ее до Евфрата. Вполне могла возникнуть мысль отправить в разведывательное плавание вокруг Африки флотилию судов. Попытаемся приблизительно восстановить маршрут этого необычного и удивительного предприятия. Надо исходить из того, что финикийцам была знакома дорога до мыса Гвардафуй на полуострове Сомали в восточной оконечности Африки. Они могли отплыть осенью из района современного Суэца на хорошо оснащенных 50-весельных судах. Вскоре они достигли бы мыса Гвардафуй. Течение и ветра этого района восточноафриканского побережья помогли бы мореходам. Им даже не понадобились бы весла, а у мыса ветер ударил в паруса и погнал корабли на юг. Приближаясь к экватору, они некоторое время сопротивлялись северо-восточному пассату. Но потом их подхватило Мозамбикское течение и донесло до юга Африки. К их большому удивлению, солнце здесь было видно справа, то есть на севере. Позднее весной они прибыли в район бухты Святой Елены и в первый раз за много месяцев ступили на твердую землю. Вырастив урожай пшеницы, он созрел к ноябрю, они поплыли дальше и тут же попали в Бенгельское течение, которое донесло корабли до устья Нигера в Гвинейском заливе. конце марта в районе этой реки они вновь увидели в зените полуденное солнце. Работая веслами, здесь им встретилось противотечение. Путешественники миновали мыс Пальмас, территорию современной Либерии. Следующий этап путешествия был нелегким, так как пришлось бороться с пассатом и канарским течением. Но солнце, сиявшее на небосклоне точно так же, как на их родине, вселяло в путешественников надежду на скорый конец плавания. В ноябре они достигли марокканских берегов и ступили на них, чтобы вновь посеять пшеницу и запастись провизией. В июне следующего года урожай был собран, и корабли двинулись дальше на север. Скоро они миновали Гибралтарский пролив и поплыли по знакомым водам Средиземноморья. Через несколько недель корабли стали на якорь в дельте Нила. Если бы известие о том, что Африка на юге закругляется с востока на запад, распространилось в древнем мире, то, наверное, можно было бы избежать догадок и заблуждений более поздних времен. Но корабли вернулись в Египет, когда фараон Неха уже не было в живых, и некому было оставить на стене храма традиционную надпись, повествующую о достигнутом. Это плавание произошло слишком поздно для того, чтобы Древний Египет, находившийся на грани краха, мог воспользовать его в практических целях. Однако оно совершилось достаточно рано для того, чтобы мы могли еще раз убедиться в способностях и знаниях народа Древнего мира. До последних лет не имелось никаких, кроме сообщения Геродота, упоминаний об этом удивительном плавании. Но вот какие сведения опубликовал в South African Archaeological Bulletin архитектор Сэмпсон. Первое, что он обнаружил, это свидетельство английского путешественника начала прошлого века Джи Томпсона. В книге «Приключения в Южной Африке» Томпсон упоминает о странной находке в местечке Кейп Флетс в районе мыса Доброй Надежды, сделанной незадолго до его приезда. Томпсон сам видел найденное. Если верить его описанию, то речь шла о частях обшивки какого-то древнего судна со следами металлической субстанции в сильно разъеденном состоянии, как он предполагает, гвоздей. Старый плотник, присутствовавший при этом, утверждал, что древесина была кедровая. Еще тогда, в 1827 году, Томпсон предположил, что это останки финикийского парусника, потерпевшего крушение во времена, когда пирамиды еще были молодыми, а район Кейп Флетс находился под водой, но о находке забыли. Второе. Через 30 лет после появления таинственных обломков местный чиновник сообщил в письме губернатору провинции о находке на побережье 70-футовой полуистлевшей кедровой доски. Сохранившиеся обломки уже в наши дни изучал известный южноафриканский ученый Дарт. Он установил, что длина парусника могла достигать 170 футов, а это вполне соответствует данным по древнему кораблестроению у финикийцев. Экспедиция Диаша не раз подходила к берегам, причем настолько близко, что местные жители могли пересчитать мачты на каравеллах. В Ангропекене флотилия задержалась из-за непогоды. Через несколько часов после выхода в море вновь разразилась буря. Стало холодно, совсем не так, как севернее у берегов Гвинеи. Надежда на спасение ослабла. Почти две недели плыли с зарифленными парусами и ничего не видели. Их тоже никто не видел. Бухту Святой Елены проплыли, не заметили. Потом, полагая, что береговая линия, как и раньше, идет строго к югу, Диаш повернул на восток и не обнаружил берегов. Флотилия проскочила Африку. Корабли развернулись на север и нашли удобную бухту. Опять они видели берег, а берег видел их. Сейчас бухта именуется Масел, а тогда, в 1488 году, Диаш назвал ее Пастушьей бухтой. На прибрежных склонах готентоты пасли скот. Ответом на попытку завязать знакомство был град камней. Спустя 10 лет Васко да Гама также не обнаружил у этого племени ни малейших дружеских чувств к европейцам. Готентоты как будто знали все наперед. Между тем, южная оконечность Африки была уже позади. Экспедиция пока этого не ведала. Но у Диаша была одна задача – двигаться и при этом почитать святых. На небольшом островке, названном Санта-Круш, Святой Костер, был воздвигнут падран в честь святого Григория. Что это за остров, никто не знает. Одни говорят, что он исчез в пучине, другие помещают его у южной оконечности Африки, называют и иные места. На правом берегу реки Бусмани, Команды высадились, и было проведено голосование. Все устали. Матросы высказались за возвращение. Судно с запасами продовольствия затерялось по дороге. Экспедиции угрожал голод. Для триумфального возвращения на родину открыто достаточно новых земель. Подсчитали голоса. Большинство было за возвращение. Как предполагают биографы Диаша, капитан решил, что лучше отложить на несколько лет открытие Индии, в которой он уже знал дорогу, чем прослыть деспотом. Так или иначе, флотилия пошла домой. Мы с доброй надеждой они увидели только на обратном пути, когда последние стаи ласточек улетали в Европу. На мысе Диаш все-таки задержался. Сегодняшнее название южной оконечности Африки Кабу де Боа Эшперанса придумал, как полагают некоторые исследователи, именно он. Добрая надежда на плавание в Индию. Но надежда не сбылась. 20 мая 1500 года корабль, на котором Диаш был капитаном в составе экспедиции Карбала, был уничтожен сильнейшей бурей почти рядом со знаменитым мысом. Итак, предположим, что местным жителям, ими могли быть бушмены, удалось увидеть корабли Диаша в местах его стоянок вблизи берегов. Возраст рисунков еще не определен, поэтому сделаем пока вывод, схожий с заключением Джонстона, который он изложил на страницах South African Archaeological Bulletin. Первые рисунки изображают суда времени Диаша или последующих десятилетий, остальные – финикийские галеры.